Северные ветры, скорби и печали, часто вы мне стужей сердце обнимали. Сколько принесли вы в молодые годы снежного ненастья и сырой погоды. Сколько принесли вы в молодые годы снежного ненастья и сырой погоды. Как березку в бурю гнули и ломали, листья дни тревожных грубо обрывали. Раннюю мне осень принесли с собою, на висках застыли белой сединою. Раннюю мне осень принесли с собою, на висках застыли белой сединою. Северные ветры смертью вы грозили, с вами я бороться выбился из силы. Лишь когда с востока солнце засияло, вы вдруг стихли разом, тишина настала. Лишь когда с востока солнце засияло, вы вдруг стихли разом, тишина настала. Каменному сердцу луч любви пробился, стал я новой тварью, будто вновь родился. Будто самый первый день свой жизни встретил, так он был мне дорог, так он был мне светел. Будто самый первый день свой жизни встретил, так он был мне дорог, так он был мне светел. Что же так внезапно и какой же силой все во мне чудесно так преобразило? Так что стал иным я, стала жизнь иною. Просто мой Создатель встретился со мною. Так что стал иным я, стала жизнь иною. Просто мой Создатель встретился со мною. Так что стал иным я, стала жизнь иною. Просто мой Создатель встретился со мною.